Проходя через тернии зла, они проникаются друг к другу чувствами и в конце живут вместе долго и счастливо. Эн, нет. Гвен увела свой взгляд от меня, и ее щечки покрылись легким румянцем. Спустя недолгое молчание: если хочешь, то можешь воспользоваться душем. Он тут, сразу у выхода из комнаты. Не против, но чуть позже. Надо перевести дух. С этими словами я сажусь в кресло возле письменного стола и, закрыв глаза, откидываю ее спинку. Да, это офисное кресло, которое стоит на колесиках и может вращаться. И оно очень удобное. Отец Гвен не скупился, когда покупал. Тогда я первая. Она посмотрела на меня, увидев, что я расслаблен и мои глаза закрыты. Взяла из шкафа большое полотенце и сменную одежду, а из нижнего выдвижного ящика белые трусики. «Ага, иди». Она вышла из комнаты, оставив дверь открытой, и открыла дверь в ванную. Действительно, ванная — это уже сразу следующая комната. Гвен закрыла за собой дверь, но тут же чуть ее приоткрыла, и послышался ее голос. «Лекс, скажи, только честно, пожалуйста, как давно ты знаешь, что я девушка-паук?» — спросила она, стоя перед зеркалом в ванной. «Честно, если честно, то до встречи с твоим отцом в день ограбления банка я не знал о существовании девушки-паука. Подозревать я начал в школе, а убедился после разговора с Пенни. Выдаю ей правду. Недосказанную, но правду. Пенни рассказала обо мне». Пулей вылетела она из ванной и появилась в проеме двери. Я поднял голову и посмотрел на нее. «Нет, Пенни не рассказывала о тебе. В день, когда я попросил ее научить меня взламывать телефоны, то она упомянула, что создавала уже особые гаджеты. Тут на вопрос о кому, всплывает очевидный ответ: тебе. А насчет подозрений, я не буду раскрывать свои методы. Окей, окей. Жаль, что ты не голая». Напускаю на лицо ухмылочку. Лицо Гвен становится еще краснее. Извращенец. Гвен снова вошла в ванную, но дверь свою не закрыла. Чуть подождал, пока она не начала снимать с себя костюм. «К слову, Пенни знает, что я Джон Смит», — поведал я, когда она осталась в нижнем белье. Довольно-таки красивый комплект из спортивного белья. Смотрится она в нем, конечно же, шикарно. Что? Откуда? Она чуть не выбежала из ванной, но, кажется, вспомнила, что сняла с себя костюм. Да так же, как и с тобой, спалился на телефонах. Я сперва хотел дать ей перепрограммировать телефон, один телефон, а после событий с семьей шефа полиции попросил уже научить напрямую. Она связала дважды два и поставила перед фактом. Глупо, правда? Ха-ха-ха-ха-ха. Послышался ее смех с нотками истерики. Поверишь или нет, но Пенни и меня также вычислила. Я получила сверхсилы, появилась девушка-паук. Она связала дважды два и также поставила перед фактом. Да, проницательность Пенни поражает. Чуть помолчали, Гвен начала снимать с себя нижнее белье. Прекрасное зрелище. Как же хочется взглянуть напрямую, а не через сканер. Ее атлетичное тело идеально, не перекачано, не слишком худая, ни капли жира нигде. Грудь имеет твердый третий размер, и, как видно, над ее грудями не властна гравитация. Она просто богиня. Я бы возбудился, если бы не ноющая боль в ноге. Ладно, вру, я чутко возбудился. Но спасибо системе, стояк контролирую. «Лекс, а почему ты сразу не признал, что ты – это ты? Я вообще не хотел раскрываться перед тобой. Ну, может, хотя бы не сразу, а не признавал, так вдруг поверила бы. А потом я решил с тобой чутко поиграть. К слову, в салке ты проиграла. Эхе-хе, дурак ты». С этими словами она закрыла свою дверь, а чуть погодя послышался звук воды. Глава 24. Пока Гвен моется, я закинул в инвентарь все, кроме штанов и футболки, то есть обувь, перчатки, носки и спортивку. У меня есть одежда, в которой я выходил из дома, но ее одену только после душа. Хмм, я впервые в комнате девушки, смутиться что ли, как типичный аиш. Хотя я еще был в комнате Пенни, но она еще мелкая, да и комната больше мальчишеской была, так что не считается. Хмм, заглянуть в ящик с нижним бельем как типичный извращенец. Почему эта мысль вызвала у меня некоторое желание? Неужели я извращенец? Хотя если вспомнить эпизод в раздевалке, то я извращенец. Ладно, выбросим это из головы. А шарить по чужим вещам некрасиво, так что буду пай-мальчиком. Лучше подытожить прошедший день. Встреча с иксами была продуктивной, особенно обещание Росомахи. Лагана можно использовать как живой щит, надо только облачить в хорошую защиту, что-то по типу брони Джаггернаута из серии игр Call of Duty. Думаю, сам Хоулит не был бы против такой брони, хоть он и бессмертный регенератор, но боль ощущает в полной мере. А такую броню колупать только из крупного калибра. Надеюсь, Ксавье все же даст положительный ответ. Его помощь бы пригодилась, чтобы взять Уилсона Фиска в короткие сроки, чтобы тот не успел наворотить еще больше дел. Да и эта ситуация со Стингером и РПГ, ладно, РПГ, его сами приплывшие могли у себя достать. Но Стингер определенно выдан Кингпином, и это точно объявление войны. Как же это не вовремя? Я только начала набирать силу. Ладно, это не такая уж и проблема. Теперь уже нет. Гвен, я, конечно же, не потяну вершить правосудие над бандитами, но вот Логана я позову. Нам с ним вполне по силам поставить на колени всю преступность в Нью-Йорке. Главное, чтобы не появились такие черти, как Гоблин. Зеленый Гоблин и его подражатели, Хобгоблины, являлись, наверное, самыми главными врагами Человека-паука. Нужно потом узнать, что творится в Аскорб. Хаймэм, надо все же приобрести аптечку первой помощи. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда кто-то истекает кровью, а я ему не могу помочь. Особенно если этот кто-то, я. Бандиты, сейчас анализирую свои действия и хочу врезать самому себе. За тупость. Нет, тех, которые были на корабле, я уложил грамотно. А главарь их преподал мне урок, что нужно всегда быть начеку на вражеской территории. Кроме этого, у меня к себе нареканий нет. А вот с бандитами в доках я действовал как дебил. Да, вырубил тех, что были в административном здании, после тех, кто охранял пленников, но что мне мешало вместо перебежки закидать мусором тех, что потом обстреливали меня, теми же шкафчиками, стульями и столами. Бессмысленная перестрелка, возомнил себя всесильным и словил пулю. Нет, словил пулю я закономерно, больше так тупить не буду. Ладно, этот день был поучающим. Я бы еще пожаловался на свою тупость, так как меня раскрыла Гвен, но после того, как я ее увидел голой, претензия не имеет смысла, ибо тупость окуплена. Кстати, в душевой прекратилась литься вода, и спустя пару минут оттуда вышла Гвен, в шортиках и майке, вытирающая свои волосы полотенцем. «Ванна свободна», — сказала она, заходя в комнату. Я посмотрел на нее и подметил, что майка неплохо очерчивала ее грудь и соски, у нее не было лифчика. «Полотенце лишнее есть?» «Есть». Гвен подошла к своему шкафу и достала с верхней полки упаковку с полотенцем. «По акции в подарок дали». «Спасибо». Решил не уточнять, откуда дали. В магазинах США часто такие акции проходят, когда покупателю выдают по акции что-то полезное, душистое мыло там, полотенце. Я встал и поковылял в душ, прихватив из протянутой руки полотенце. «Лекс, я поставила возле двери бельевую корзину. Если хочешь, то можешь кинуть туда свои вещи, я постираю». «О, спасибо». Материализовал в руках спортивку и закинул туда. Также снял с себя футболку. Пусть тоже постирает, а то чутко пахнуть начало. Гвен стояла в дверях комнаты и завороженно смотрела на мой торс. «Как я тебе?» «Неплохо». На ее лице проступил румянец, и она обратила внимание на штаны. «Штаны снимать не будешь?» «Захотелось увидеть всего меня?» — спросил я, поиграв бровями. «Что?» «Нет, оно ж в крови, постирать нужно». На ее лице румянец стал сильнее. Готов ставить на то, что сперва она подумала, что была бы не против. «Я так и подумал. Хе-хе». Строю ехидное лицо и быстро залетаю в ванную. Глаза Гвен обещали мне кару смертельную. Уже в ванной обратился к Гвен. «А штаны стирать не нужно, я их выкину. У тебя есть бинты, мне ногу перевязать нужно». «Есть такие, какими ты ногу перевязал?» «Сейчас принесу». Хаймэм, когда сканировал, то не обратил внимания на ванную комнату, а тут неплохо. Ванная со шторой, рядом душ со стеклянной дверцей. Тут чистенько, видно, что за порядком следят, даже на зеркале нет следов пятен. Про туалет молчу, там все тоже чисто. На раковине стакан с двумя щетками, синяя и розовая. Бельевая корзина, полка с шампунями. В дверь постучали. Бинты на полу возле двери. «Забери потом». «Спасибо». «Ладно, душ и спать». Испарил штаны. «Уу, нога выглядит отвратно, вся посинела и опухла. Утром срочно к Сиюн». Стоя в душе, выпустил жгуты и открыл ими дверь, забрал бинты и закрыл дверь обратно. После душа поменял бинты и пошел на выход, материализовав трусы и штаны. Футболку решил не одевать. Гвен не было в комнате. Присел обратно в кресло и откинулся на нем. Девушка вернулась спустя минут 20, за которые я успел задремать. «Лекс, давай на кровать». Похлопала она меня по плечу. «А ты где будешь спать?» — спросил я, переваливаясь на кровать. «У меня матрас есть лишний, Пенни часто приходит ночевать, для нее и держу. Может, вместе поспим?» — спросил я, оттолкнувшись к краю кровати и хлопая рядом со мной. «Давай, кровать большая, поместимся. Обещаю только обнимать, но не приставать, обойдешься». Категорично отказала она мне. «Эх, жаль. Ладно, спокойной ночи». С этими словами я закрыл глаза и начал засыпать. Гвен начала шебуршить по комнате, но это мне не мешало. Но тут я почувствовал, как кровать чуть прогнулась с другой стороны. Я открыл глаза, это была Гвен, что легла с другого края, вся смущенная, но с грозными глазами. «Только не трогай меня». Я вспомнила, что матрас на чистке, в последний раз Пенни пролила на него чай. «Спокойной ночи», пожелал я и снова закрыл глаза. «Спокойной ночи», тихо ответила Гвен. Утром почувствовал некоторую тяжесть на плече. Гвен лежала на моей руке и посапывала мне в грудь. «Мило». Достал телефон и несколько раз сфоткал нас с ней, будет чем потом смущать ее. На часах 8 утра. Начал потирать большим пальцем щечку спящей. «Гвен, просыпайся». Веки девушки задрожали, она открыла их, увидела перед собой мой торс, подняла голову, и ее чуть мутный взгляд встретился с моими глазами, наполненными нежностью. «Прошлая ночь была прекрасной», — говорю я чувственно. Ее глаза прояснились, раскрылись от удивления, и в следующую секунду она была уже на потолке. «Ты, почему я была в твоих объятиях?» Снова покраснела она и наставила на меня пальчик. «Так ты сама прижалась ко мне. Видишь, я еще в своем углу. Но мне понравилось так просыпаться, ты выглядела мило во сне, что я не удержался и сфоткал нас. Смотри», достал телефон и показал ей фото. «Удали». «Не, ах ты», она напрыгнула на меня, стремясь забрать телефон, но я уже отправил его в инвентарь. «Эй, удали фото». Тут я обратил внимание на ее позу. Она присела на мой таз, чуть выше паха, и кажется, она не обратила на это внимания. «Любишь быть сверху?» Играю бровями. Она повертела головой, осматривая ситуацию, и покраснела еще больше, но не стала подниматься с меня, а по лицу, показала она мне кулак. «Покалечишь?» Перебиваю ее. «Так ты уже, блин, удали, пожалуйста». С мольбой посмотрела она на меня. «Хэмэм». Сделал я вид, что задумался. «Один поцелуй в губы, и я удалю эту фотку». Гвен обиженно посмотрела на меня. «Ну ты и гад, Лекс». С этими словами она наклонилась ко мне и быстро клюнула в губы. «А теперь удаляй». Отвела она взгляд. Решил не спорить, вытащил из инвентаря телефон и при ней же удалил эту фотку. Вот только после удаления фотка заменилась на другую, точно такую же. Я испарил телефон, но Гвен все заметила. «Эй, все удаляй». Надулась она. Уговор был только об одном определенном фото. Лукаво улыбнулся я ей. «Ты и так украл мой первый поцелуй». Сколько возмущения в голосе, но в глазах я не вижу особого неприятия ситуации или отвращения. Наоборот, если судить по красноте лица, то в ней преобладает смущение. «Давай нормальный поцелуй, и я удалю». Сработало один раз, сработает еще. «Я не умею нормально целоваться». «То есть в целом ты не против?» На что она покачала головой. Я привстал на локте и потянулся к Гвен, притягивая ее свободной рукой. Наши губы встретились, и я взял инициативу в свои руки. Начал с мягкого поцелуя, чередуя ее губы, пока она не начала повторять за мной. Я начал чуть посасывать и прикусывать ее губы. Поцелуй продолжался недолго, всего пару минут, пока Гвен не опомнилась и не толкнула меня обратно. «Гад», — сказала раскрасневшаяся девушка, проведя языком по своим губам. «Твои губки очень сладкие». Она зло посмотрела на меня. «Шантажист». Обвинительно ткнула она в меня пальцем. «Если бы не твой шантаж, я бы не стала с тобой целоваться». «Чего? Это просто фото. И из наших знакомых ее бы только Пенни подразнила бы». «Хех, ей самой хотелось целоваться, но да, обвинить другого, обманывая саму себя, легче. Уговор есть уговор, можешь сама удалить. Но я бы хотел, чтобы одно фото осталось на память». Протянул я ей телефон. Она повозилась с ним и вернула обратно. Я засунул его в карман. «Ладно, слезай с меня, я пойду лечить ногу». «Точно, покажи ногу». Уверена, она очень хреново выглядела вчера. Сегодня, наверное, так же. Она слезла с меня. «Да, я хочу посмотреть». Я пожал плечами, принял сидячую позу, опустив ноги на пол, и испарил штаны. Гвен, осознав, что я сделал, хотела возмутиться, но увидев ногу, замолкла. «А нога все так же хреново выглядит. Хотя вру, вроде припухлость чуть прошла, но стала еще синее в месте удара». «Это я так?» – ошарашенно спросила Гвен, присаживаясь и чуть касаясь моей ноги. «Ага, я так-то крепче обычного человека. Будь на моем месте кто-то другой, ты бы ему ногу переломила надвое. Охренеть хорошо, что я не бью преступников во всю силу. Она чуть посидела, подумала. Прости за это, Лекс, я думала, ты увернешься. Да ладно, забей. МММ, хочешь еще поцелуй? Вопросительно глянула она на меня. Давай, ха, обойдешься. Ее лицо приняло ехидный вид. Я невольно надулся, что вызвало у нее смех. Она отсмеялась и пошла на выход. Я первая в ванную, потом приготовлю завтрак. Будешь яичницу с курицей? Спросила она, стоя у выхода. Я кивнул. Гвен помылась и пошла вниз, крикнув, что в шкафчике под раковиной есть новая зубная щетка. Она мне нравится все больше и больше. Она очень заботливая, хотя, возможно, это из-за того, что она меня травмировала. Почистил зубы и решил снова поменять повязку. Внизу уже ждала готовая яичница с куриными отбивными и стакан сока. За 15 минут она успела все это приготовить. Я удивлен. Мы пожелали друг другу приятного аппетита и сели кушать. Простая яичница и куриные отбивные, но приготовлены очень хорошо и вкусно. Доев, я позвонил в службу такси и вызвал машину к дому Гвен. Лекс, скажи, что побудило тебя пригласить к себе МДжей? Ее история. Можно подробности? Не, извини, Гвен, но пусть сама расскажет. Я захотел помочь другу, это все, что я тебе скажу. Знаешь, я бы тебе поверила. Пристально посмотрела она в мои глаза, но узнав тебя чуть получше, думаю, что у тебя есть скрытые мотивы. Какая проницательность? Проницательности у Пени научилась? Спросил я со смешком. Спроси у МДжей сама, может, расскажет. Я поблагодарил девушку за еду, за гостеприимство и пошел на выход, так как услышал клаксон такси. Сказал на прощание, что свяжусь с ней позже, как вылечу ногу. На вопрос, где я собираюсь лечить ногу, ответил, что это пока что секрет. У всех, блин, секреты. Услышал я в спину. Глава 25. В такси система высветила мне системные сообщения. Почему так поздно? Система не хотела меня отвлекать. В общем, за вчерашнюю миссию мне выдало порядка 270 очков. Много, не то слово, но закономерно. Как я узнал, за спасение пленных, да вообще за спасение дают много очков, больше, чем за поимку преступников. Я мог получить все 300, если бы уничтожил или хотя бы забрал с собой наркотики. В общем, теперь у меня 385 очков улучшения причуд. Могу поднять ОСФ на процент за 100 очков. Неплохо, но лучше прокачать ОСФ своими силами, пока не упрусь в потолок, а после уже тратить накопленные очки на остальные проценты. Из улучшений я могу купить один М-сканер за 1 очко, но это грозит колоссальным повышением нагрузки. Например, если я увеличу радиус вдвое, то есть доведу до километра, то площадь обработки станет в 4 раза больше. И это я считаю только по площади, а сканер-то у меня сферический. Интересный факт. 5 километров сканера поджарит ваш мозг за одно использование. Спасибо, теперь я вообще не имею желания увеличивать радиус сканера. Да, лучше потратить сотку на снижение нагрузки и забыть об этом. Моих полукилометров сканера хватает за глаза. ХММ. Система, а нельзя ли направленно использовать сканер? Сканировать не сферически, а конусообразно под углом от меня, чтобы охватить определенную часть пространства, но дальше этих полукилометров, нужно уточнить, запрос отправлен, о, а я и не надеялся на положительный ответ, хотя его еще нет, но надеюсь, он будет положительным. Такси прикатило к главному входу в тренажерный комплекс, я расплатился и вышел, на часах почти 9 утра, надеюсь, Сиюн работает по выходным, уточнил на ресепшне, она работает. Стучусь в ее кабинет и чуть приоткрываю дверь. «Сиюн, можно к тебе, господин Орлов, это вы? Подождите минут 10, у меня сеанс». Услышал я голос из-за ширмы. Сканировать не стал, вдруг там на столе старушка какая. Я бы не хотел заработать себе психотравмы. «Хорошо, 10 минут, так 10 минут». Сходил в буфет и купил кофе. Спустя 12 из кабинета вышла зрелая женщина в спортивном костюме, а за ней показалась Сиюн и позвала меня в кабинет. «Рада вас видеть, молодой господин!» Поклонилась она мне. «Я тоже!» Кивнул я ей. «А я-то как рада, Лекс!» Распахнув ширму, сказала та, кого я не ожидал увидеть. Это была Синди. Надо было сканировать. «Синди!» «Блин!» Голос чутко петуха дал. «Надо брать себя в руки!» «КХМ!» «Синди!» «Привет!» «Что ты тут делаешь?» «Привет, привет. Она кажется слишком веселой и предвкушающей. Я учу ее своему мастерству», — ответила за нее Сиюн. «И вы вовремя, молодой господин». Синди не хотела практиковаться на мужчинах, но с вами она не будет против. Ихихи, Лекс, давай, раздевайся, я буду нежной. Ихихи, коварно ухмыляясь и также коварно потирая ручки, сказала Синди. Знаете, я потом зайду, медленно пячусь к выходу. Но не тут-то было, Сиюн схватила меня за руку. Не нужно стесняться, молодой господин. Моя дорогая племянница необычайно талантлива, вам понравится. Дело не стеснений, Сиюн, я по деликатному вопросу сегодня. Секретики, Пенни упоминала о каком-то твоем секрете, это связано, Пенни упоминала, умение Пенни держать в тайне секреты друзей меня несколько удручает. Нужно потом с нею поговорить. Сиюн отпустила мою руку и заперла дверь, подарив мне лукавую улыбку. Ну, она спрашивала у рыжей, знает ли она какой-то твой секрет. Не поделишься? С невинной улыбкой спросила Синди. Только это спрашивала, уточнил я. Не веришь? Ща. Достала она телефон, нажала пару кнопок и протянула мне. Смотри сам. Взял телефон и быстро пробежался глазами по сообщениям в чате. Все норм, просто уточнение, но реакция девушек на зарплату МДЖ смешная. Синди знает какой-то секрет Гвен, она чувствует ее. Привет, Канон. Помнится, Синди могла найти Паркера в любой точке мультивселенной. Тут также, но с Гвен, если так, то Синди знает, кто под маской Девушки-паука и, сложив дважды два, поймет, кто под маской Джона Смита. Когда мы начнем с ней вместе геройствовать, придется раскрываться. Лекс, подергала меня за руку Синди. Над чем задумался? И стол готов, можешь ложиться. Эх, ладно. Сиюн, ты умеешь лечить пулевые ранения и сломанные кости? Спросил я в открытую. Вся конспирология коту под хвост, ну или пауку под брюшко, в моем случае. Вы знаете о моих способностях? Настороженно спросила Сиюн. Синди тоже насторожилась. Почувствовал при первом сеансе. Понятно, возможно, это из-за аномально чистой ци, тихо проговорила Сиюн на китайском. А чем ты, тетушка? У Александра необычайно чистая ци, может, он почувствовал мою, что является чужеродной для него, но его тело не отвергло мою ци. Может, напрямую спросим? Предложила Синди и решила не дожидаться разрешения. Лекс, а как ты почувствовал? У меня свои методы. Но, скажем так, все чужеродные в своем теле я почувствую. Яды тоже. Яды, когда они уже находятся в твоем теле. Звучит непрактично. Подытожила Синди. Я внутренне покивал на это. Зато можно будет драматичнее упасть и закричать: меня отравили перед смертью. Сказал я и получил слабые смешки. Перевожу на старшую даму в этой комнате. Сиюн, что насчет моего вопроса? Это зависит от зоны поражения и сложности ранения. Раненый сейчас где? Следует ли мне отправиться с вами? Решил не отвечать. Вместо этого сел на массажный стол и отправил штаны в инвентарь. Глаза Синди раскрылись от удивления. Сиюн же только чуть приподняла брови. Чего? Как это? Лекс, ты фоку? Ее взгляд все же натыкается на синеву ноги. Сник, кто тебя так? Бандиты и еще кто-то. Не суть важно. Пуля прошла на вылет, также я получил сильный удар после этого, что почти сломало мне ногу, в ней трещина. Оу, это, наверное, очень больно. Потрогаю, на что я покивал. Синди присела и начала трогать ногу. Вместе система уведомила о вторжении ци в мое тело. Дорогая, постой, остановила ее Сиюн. Лечение ранений — это крайне сложный процесс, и я рада, что молодой господин обратился к нам. Это продвинет твое обучение. Раненый, ложитесь на стол. Я выполнил требование. Сиюн подошла к моей ноге. Я могу снять бинт? Я ответил положительно. Сиюн сняла бинт. Потекла кровь. Синди, принести, пожалуйста, тазик с теплой водой и чистую марлю. Просьба была выполнена очень быстро. Мне начали промывать и обтирать рану. Теперь положи руку ближе к моей и следи за моими действиями. Синди выполнила, и я почувствовал вторжение ци от двух источников. Сперва мы должны обследовать рану, выяснить, есть ли внутреннее кровотечение и не нарушена ли работоспособность внутренних органов. Ситуация тут легче, так как эта нога и пуля прошла на вылет. Было бы сложнее, если бы пуля застряла в мышцах или кости. Раньше, когда я жила с кланом, то практиковалась в семейной клинике, занимаясь лечением раненых бойцов и богатых людей. В основном это были члены триады. «Бандиты?» – спросил, привстав на локте. «У меня не было выбора. Я ведь часть семьи была ею раньше. Ладно, трещина серьезная, но вылечить можно. Синди, моей ци может не хватить. Ты ведь не против помочь Александру?» – спрашиваешь. «Мне еще предстоит выпытать все остальные секретики, а благодарный человек выдает их охотнее. И хи-хи-хи, коварно засмеялась Синди. У любовника даже выпытывать не нужно, добавила Сиюн с лукавым взглядом. Не-не-не-не, отшатнулась Синди. Об этом еще рано говорить. Рано, я знала, что он тебе симпатичен. Сиюн мягко засмеялась, а Синди покраснела. Направляй свою ци в рану и внимательно следи за моими действиями. В будущем это может тебе пригодиться. Синди начала заливать в меня ци в больших количествах, а Сиюн направляла ее по назначению. Срастила кость, убрала гематому и начала заращивать пулевое отверстие. Лекс, все же как ты получил рану? Поинтересовалась Синди. Я материализовал в руку маску Мидори и показал ее девушкам. Ао, это становится все страннее и все интереснее, но все равно не объясняет рану. Я вздохнул. Все ей расскажи, блин. Ладно, все равно мне еще неизвестно сколько тут лежать, можно и поведать. Рассказала прошедшей ночи о бандитах, пленницах, о перестрелке и как же я все же получил эту рану в ногу. Сиюн после моей истории наклонилась к моему лицу и поцеловала в губы. Синди была в шоке. «Я рада, что вы являетесь моим другом, молодой господин. Тетя, Тетычева, выражаю свою радость, дорогая, только и всего», с беситами в глазах сказала Сиюн. «Не бойся, я не претендую. Мне хватит роли младшей жены». «Какой еще младшей жены? Ты не в своем клане, не в Китае, в США моногамия. Ау, ну тогда буду тайной любовницей. Я не буду стоять перед счастьем своей дорогой племянницы. Без меня женили». Хотя нравы Сиюн мне импонируют. Дорогая, если хочешь быть с ним, то советую ухватиться прямо сейчас. В нем очень много неуемной энергии, мужской энергии, и я не думаю, что он будет довольствоваться одной. Да и сама ты чувствуешь это. Лично я хотела бы понести от молодого господина. Тут даже не только в симпатии дело. Цы господина очень чистые, дети от него будут здоровыми, красивыми и очень одаренными. Нравы Сиюн мне нравятся все больше и больше. Тетя, ты же сбежала от такой жизни, а сейчас думаешь о выгоде. Не сравнивай. Меня хотели отдать за младшего сына главы триады. Я бы повесилась, если бы вышла за него замуж. А вот это подробности. Нужно потом спросить о ее прошлой жизни. Извини, но все равно это как-то неправильно. Ничего, я не буду стоять перед твоим счастьем и откажусь, если ты захочешь быть с ним. Сиюн поцеловала Синди в лоб. Мне нужно подумать, сказала Синди и перевела взгляд на меня. Ты там в нирвану от поцелуя тетушки улетел? Что? Вы что-то там начали нести на своем, вот решил не перебивать. А поцелуй хорош, да, я не против получать их почаще. Ай, меня ущипнули. Спасибо, что хоть больную не тронула. А Сиюн снова мягко засмеялась, но прервалась и ойкнула, ее тоже ущипнули. Помолчали. Синди, кажется, обрабатывала информацию, но не прерывала подачу ци. Как ты это делаешь? Вот эти перемещения вещей. Спросила Синди, спустя пару минут. Цыганские фокусы. Ай, меня снова ущипнули за ногу. Ладно, ладно, у меня есть карманное измерение, в которое я могу перемещать вещи. Ты смотрела Гарри Поттера, даже купила последний том в начале августа. А что? Ну, принцип тут похожий с теми палатками из четвертого фильма. Снаружи вроде маленькие, а внутри целая квартира. Ну или как сумочка с незримым расширением Гермионы из Даров Смерти. Только я не знаю, где именно это измерение находится, возможно, даже во мне. Глоттони, ты ли это? Спросила с шутливым подозрительным взглядом Синди. Кто? Обжорство из манги «Стальной алхимик». Моя любимая манга. А, да, его пример более подходящий. О, ты читал «Алхимика», смотрел экранизацию, а потом поинтересовался мангой, но не читал. Блин, не скажу же я, что смотрел перезапуск, который выйдет вообще в 2009. Экранизация. Ну, она мне тоже понравилась, хоть и вторая половина была не по манге. Но манга в то время еще выходила, и такое ответвление сюжета выглядит хорошо. Спустя полчаса работы закончилось лечение. Ну все, советую плотно покушать. Ресурсы организма пошли на восстановление пораженных частей, уведомила Сиюн. Я сел и осмотрел место раны. Кроме свежей розовой кожицы ничто больше не напоминало о ней. Спасибо, девочки, сколько с меня? Ничего, хотела сказать что-то Сиюн, но ее заткнула Синди. 3000. Почему именно 3? Наряд горничной захотела купить? Так я бесплатно предоставлю. Со смешком пошутил я. Синди шутливо нахмурилась и наставила на меня руку в щипательном движении. Шучу я, опусти орудие. Вот 3000. Синди, некрасиво брать деньги у человека, что пришел с просьбой о помощи. Он сам предложил. Да и разве не обязанность мужа обеспечивать жену, считая отрепетировали изъятие женой зарплаты мужа? На ее ответ Сиюн неодобрительно покачала головой. Китайский учить что ли, а то чувствую себя неудобно. Ну у девушек же должны быть свои секретики, спасибо за денежку. Можно сходить с рыжей вместе за покупками. Лекс, а почему рыжая? Я думала, что ты положил глаз на мою попку. Синди встала боком и похлопала по упомянутой части. А тут выясняется, что не только на мою. Кабель, да, ну, мне больше импонируют львы и их прайды. Да и кто запрещает смотреть на прекрасное? Лев, блин, нашелся. Возмущенно сказала Синди. Сиюн рассмеялась. Эррр, шутливо порычал я. Ладно, не хотите перекусить сходить? Тут рядом кафешка вроде есть. Если ты угощаешь, я угощаю. Я не против взять перерыв. Мне самой тоже нужно восстановить ци. Кушаешь, восстанавливается. На вопрос Сиюн кивнула. Ну пошли тогда. Глава 26. Идти без дискомфорта в ноге так приятно. Хоть боль была приглушена, но это не мешало мне раздражаться от нее. А сейчас я чувствую себя даже лучше, чем прежде. Помнится один злой совет. Хочешь порадовать человека, сделай ему плохо, а потом верни как было. Кафешка оказалась кофейней кондитерской и работу они начинают очень рано, в 7 утра. Думаю, кондитер начинает еще раньше, чтобы к открытию была свежая выпечка, которую люди могли бы ухватить с собой по дороге на работу. Ставить кондитерскую рядом с тренажерным комплексом, владелец точно злодей. Люди приходят худеть, а прям рядом стоит такое искушение. Нам нужно провести экспертизу над пирожными, чтобы выявить тяжесть преступления владельца кондитерской, заявила Синди, стоило нам присесть за свободный столик. Тренажерный зал был открыт позже этой кондитерской, сказала Сиюн. А, хитро-хитро, люди, идя к кондитерской, задумываются, а нужны ли им эти лишние калории и поворачивают в тренажерный зал. Очень хитро, то есть открыть кондитерскую рядом с тренажеркой, зло, а тренажерку рядом с кондитерской, хитрость. Что за логика? Спросил я. Женская, чтобы ты понимал в девушках. Нам хочется сладкого и вкусненького, но при этом не выглядеть как шарик на ножках. И рыбку съесть, и нахуй сесть. Сказал я крылатую фразу на русском. Что? Эй, что ты сказал? И на каком языке это было? Русский. И Синди, должны же быть у мужчин секреты, ответил я с самодовольной ухмылкой. И сколько же возмущения было написано на лице Синди, на что Сиюн снова мягко засмеялась. Я тоже не удержался. К нам подошла официантка и мы сделали заказы. Я заказал блины, много блинов, шоколадный сироп и разные джемы для добавки, также капучино. Синди последовала моему примеру, но взяла поменьше и добавила круассан, из кофе выбрала латте, а Сиюн взяла себе чизкейк с чаем. Лекс, ты так и не ответил, почему ты взял к себе нашу Мэри Джейн. Неужто так зацепило? Спросила Синди, стоило уйти официантке. Знаешь, Гвен уже задавала этот вопрос, и я отвечу тебе так же, как и ей. Спроси у рыжей ее историю сама, захочет, расскажет. Дай помощь другу, это святое. Помочь, протянула Синди, смотря на меня скептически. Ну насчет помощи ты не врешь, но я уверена, что тут еще есть причины. Мои слова про льва, я ей тоже это сказал. То есть ты нацелился на меня, на рыжую? И когда ты успел рассказать Гвен? Ночью. Ночью. На Гвен ты тоже положил глаз. А на Фелицию? Спросила Синди пристально смотря на меня. Невольно увожу взгляд. Понятно. Лев, да, на вопрос я активно закивал. Кабель ты, а не лев. Как думаешь, кто захочет с тобой встречаться после таких откровений? Сиюн с показушной робостью и пряча глаза подняла руку. Синди посмотрела на нее и прописала себе фейспалм со словами «За что мне это?». Я снова посмеялся. Нам быстро принесли наши заказы и мы начали неспешно кушать. Александр имеет хороший вкус и аппетит. Если он и дальше будет следовать пути защитника, то он достоин иметь нескольких жен, сказала Сиюн, закончив со своей едой. Повторюсь, Сиюн прекрасная женщина. Тетушка, я понимаю, что ты родилась и выросла в полигамном обществе, но это там, в Китае, а тут все же США и тут никто не согласится на такие отношения, не будь такой категоричной. Это Мэри Джейн когда переехала к Александру, в пятницу вечером. А что, действительно, при чем тут МДЖ? Вчера утром Александр пришел ко мне сексуально удовлетворенный. ПФФФ, выплюнула кофе Синди. Я бы вообще подавился, но сумел сдержаться и не подать виду, что я их понимаю. Как ты это определила? Я же объясняла, что Ци ведет себя по-разному при разных ситуациях. Когда человек возбужден, удовлетворен, отравлен или вообще умирает, все эти состояния можно выявить, лишь проанализировав состояние ЦИ. Вот и молодой господин за несколько часов до сеанса массажа занимался сексом. Думаю, как раз ночью с пятницы на субботу и как раз с этой Мэри Джейн. Я думаю, молодой господин предупредил ее, что не захочет ваших американских отношений, и раз она занялась с ним любовью, то она явно не против. Зашибись, ЦИ удобная вещь, но спасибо, Сиюн, что спалила всю контору. Синди теперь хрен к себе подпустит. Уже вторая знакомая, хотя уже третий друг норовит подложить свинью. Пенни дважды, Гвен разок, теперь Сиюн. Вспоминая канон, то могу заявить со 100% уверенностью, от Фелиции тоже будут проблемы. Эх, если вспомнить, что это Марвел, то как-то и обижаться на такие мелочи смысла нет. Тут хочешь, не хочешь, а жопа случится. Список глобальных миссий как бы намекает. Вот же лиса вертихвостка. Пусть с ней и заводит свой гарем. Да, как я и предполагал. Теперь остается грустно пожевывать эти вкусные блинчики, что зовутся панкики. Хотя попка рыжий в моем пользовании. Из самой Сиюн у меня вполне может что-то да выйти. Да и смысл держать мои отношения с МДЖ в секрете, только себе бы хуже сделал, если бы начал отношения с еще одной девушкой, а потом вскрылись бы другие отношения. А злая на тебя сверхдевушка, это опасно для жизни. Короче, посмотрим, что принесет нам будущее. Ну и надо бы перевести русло разговора, в котором я не участвую. Синди, чего нахмурилась? Спросил я. Ничего, не бери в голову. Отмахнулась от меня Синди. Так не пойдет, лучше сейчас разрешить конфликт, чем дать ему настояться. Точно, вы упоминали меня и МДЖ. Сиюн, что ты сейчас сказала о Мэри Джейн? Упомянутая внезапно встала, вышла из-за стола и хотела было броситься на колени, но я перехватил ее. Эй, не надо в крайности впадать, лучше просто скажи. Простите, молодой господин, я рассказала Синди, что вчера утром вы пришли ко мне удовлетворенным по мужской части. Предположила, что о вас могла позаботиться ваша новая сожительница, что и вызвало хмурость у моей племяшки. Простите меня, что полезла не в свое дело. Племяшка в это время снова прописала себе фейспалм. Всего то, я не обижаюсь, и не стоит из-за этого падать на колени. Это поставило бы меня в неудобное положение, да и сейчас на нас все смотрят. Да, видя телодвижение Сиюн, на нас обратило внимание все кафе. Я усадил ее обратно на ее место. Простите. Поклонилась она мне сидя. Забей. Лучше расскажи, откуда у тебя такие замашки, типа молодой господин, да и твои умения. Приходите завтра вечером ко мне домой, я все расскажу. На этом договорились, и Сиюн назвала мне свой адрес, а Синди почему-то зависла. Синди, как насчет ко мне в гарем? Поигрываю бровями, смотря на нее. Знаешь, я сперва даже разозлилась на тебя. Положив руку под голову, сказала Синди. Но сейчас подумала, а ведь мы не встречаемся, мы просто друзья. Почему я на тебя обиделась? Женская душа, потемки. Просто Александр тебе понравился, ты положила на него глаз, и узнав, что тебя кто-то обскакал, ты обиделась. Это нормально для женщины. Возможно, ты права, согласилась Синди. Лекс, знаешь, давай узнаем друг друга получше, может, мне даже понравится идея твоего гарема. Это ее заявление меня крайне удивило, что я даже не сумел сдержать лица, что ее развеселило. Чего? Женская душа, потемки, ты сам так сказал. Я помолчал. Я задумался, я не нашелся, что сказать. Настолько шокировала, спросила Синди с ухмылкой. Еще как шокировала, медленно покивал я. Ладно, приходи ко мне сегодня, в твою обитель разврата. Зачем? Надо обсудить некоторые вопросы с Гвен. Да, надо поработать над включением Шелк в нашу супергеройскую команду. Даже если она не захочет быть героем, все равно нужно обсудить перспективу одиночных операций или ее помощи, если мы не будем справляться. Подожди, ты знаешь о ней? Я много чего знаю, о тебе тоже. Не спрашивай откуда, это мои секретики. На слове секретики Синди снова надулась. Синди в принципе уже может быть свободной, вмешалась Сиюн. Завтра продолжим обучение на молодом господине. Ладно, тетушка, завтра помучаем Ликса. Раз ты уже свободна, я думал сперва прошвырнуться по магазинам, аптечку себе купить. Хочешь со мной? Давай. Надо же мне тратить честно заработанные 3000. Лукаво улыбнувшись, ответила Синди. На этом порешали и решили уже заканчивать с кушаньем. Я быстро доел свои панкики, заказал такси и расплатился за всех. Как приехало такси, что попрощались с Сиюн и покатили ко мне домой. Хочу ездить на своем мустанге. Кабельвина, тихо, чтобы только я мог услышать, сказала Синди, пока мы сидели на заднем сидении такси. Я посмотрел на нее, подумал, и просто прилег на ее бедро. Офигел, ага, тут удобно. Потерся я щекой о ее кожу. Она была одета в черные джинсовые шорты и белую футболку. Шорты доходили до середины бедра и вполне позволяли потереться о голую кожу. Кабельвина. Почему-то это вызвало у меня смех. Да и Синди тоже начала смеяться. Так и доехали до моего дома. Я поднял голову с бедра и заметил внедорожник, что стоял возле моего мустанга перед нашим гаражом. Не понял. С этими словами я расплатился и вышел из такси. Синди выскочила за мной. При ближайшем рассмотрении понял, что машина только с салона. Новенький темно-синий Ford Explorer этого года. Имеет 7 посадочных мест. Мама что ли купила? Заходим в дом. Из гостиной доносится голос мамы, что разговаривала с кем-то по телефону. По рабочим фразам можно понять, что это с работы. Да, вроде бы воскресенье. А со второго этажа доносится звук пылесоса. Я потянул Синди в сторону гостиной. Познакомить надобно. Мама ходила по комнате взад-вперед, пока ее глаза не наткнулись на меня, входящего в зал. Взгляд мамы заполнился теплотой, и она захотела поскорее закончить разговор. «Дорогой, ты дома». Стоило ей положить трубку, как она подошла и крепко обняла меня. Я уже успела соскучиться. «И кто это?» Кажется, она заметила Синди, что стояла позади меня. «Сынок, неужели ты еще невестку к нам жить привел?» «Не-не-не-не, я друг, и у меня есть свой дом и любящая семья. Друг, ахахаха». Мама задорно рассмеялась, пока Синди наливалась краской. «Кажется, мои отношения с МДЖ раскрыты. Ну, друг моего сыночка, я Оливия Орлова, мать вот этого чудесного мальчика. Можешь звать меня мама Оля. Приятно познакомиться, я Синди Мун. А звать мамой Олей обязательно?» «Обязательно», — кивнула мама, отпуская меня. «Синди, которая одноклассница. Да, это я. Ты такая красавица. Я рада, что мой сын имеет таких хорошеньких подруг», — с радостью в голосе сказала мама. «Кушать хотите?» «Нет, мам, мы кушали. Лучше скажи, это твоя новенькая машина стоит на улице?» «Моя. Неудобно было бы звать служебную машину по личным целям, а заказывать и ждать такси с полными пакетами в руках? Да и Нью-Йорк большой город, почему бы не иметь свою машину? Потом я смогу на ней внучат возить. Вот поэтому я вчера съездила и купила ее». Мама не удержалась и расцеловала меня в щеки. «Сынок, ты сегодня не занят?» «Я хотел купить пару вещей в ТЦ, а Синди прихватил, так как у меня к ней школьные дела. Да, я хотел пригласить еще пару школьных подруг для этого. Пригласить к нам домой?» — уточнила мама, на что я кивнул. «Может, тогда сейчас пригласишь, и мы вместе съездим в ТЦ, купим нужные нам вещи, вместе ведь веселее. Хэмэм, надо бы сперва спросить, я жду положительного ответа. Если что, буду у себя, надо еще по работе переговорить». Мы выходим в полдень. Мама ушла наверх, а я присел на диван, достал телефон и первым набрал Пенни. Мелкая, конечно, была всеми конечностями за поездку вместе с нами и прямо сейчас будет у нас. После набрал Гвен. После продолжительных гудков она все же подняла трубку. Сперва она отказывалась, мол, стесняюсь, но я сказал ей, что после поездки я хочу поговорить на очень важные темы. Короче, не оставил ей выбора, и она тоже согласилась. Сообщил, чтобы была готова к 12 дня и что мы за ней заедем. На этом и порешали. Синди сидела рядом со мной и ждала, пока я закончу. Я снова прилег на ее бедра. «Кабельвина», — я подавил смешок. «Почему-то это слово меня веселит. Я такой, да, как тебе моя мама?» — спросил я. «Она добрая, и она очень сильно тебя любит. Такое чувство, что любовь к тебе – это весь ее мир. Также она очень красивая. Теперь понятно, в кого ты такой красавица и от кого нахватался внешних черт», — поделилась она мнением, запустив в мои волосы свои пальцы. «Охренеть, вот это мягкость. Хех, польщен, польщен. Да, мама у меня чудо. Скажи, твои способности от нее?» — поинтересовалась Синди, мягко проводя рукой по моим волосам. «Кажется, она к ним пристраститься успела. Не уверен. Точно скажу, что моя мама имеет свои особые способности. Она, например, может чувствовать суть человека». «Суть? Как это?» «Легко определит, какой ты человек, хороший или гнилой, алчный или бескорыстный. Возможно, даже умеет определять, лжет ли человек, но это не точно». «Удивительно». Мы помолчали, я млел, Синди тоже млела от моих волос. «Ты вроде лев, «А мурчать умеешь?» – спросила Синди. «Пр-пр-пр-пр-пр» – попытался я сымитировать мурчание, но, кажись, откровенно плохо. «Все-все, не надо, ты не лев, а Кобельвина, Кобельвина, апа», а это голос Мири Джейн. И она подошла к нам со спины и посмотрела на меня, готов дать голову на отсечение. У нее в глазах вспыхнула ревность. Глава 27. Чуть ранее в этот же день, один небоскреб, огромный человек в белом костюме, держа в руках трость, в навершии которого был инкрустирован огромный бриллиант, смотрел в панорамное окно в своем кабинете, что располагался на верхних этажах небоскреба. Оформленный в темных тонах с потолками высотой в метров 8, колонны, статуи, редкие экспонаты, лепнина на потолке, кабинет создавал богатый, изысканный, но строгий вид. Огромный экран на одной из стен, экраны, что свисали с потолка, картина его семьи на другой стене, монструозный стол посередине и такое же кресло за ним. Еще были портящие вид переносные доски на колесиках, на которых были графики, но владелец кабинета давно смирился с ними. Вообще в этом кабинете было множество секретов, такие как бронированные окна, пулеметные установки, что спрятаны в потолке и в колоннах, опускаемое бронестекло, что прикрывало сидящего за столом. Уилсон Фиск, также известный в узких кругах как Кингпин, огромный, массивный и устрашающий, вот как можно описать Фиска, без единого волоска на голове, ростом выше 2 метров, весом выше 2 центнеров, он превосходил по габаритам любого человека, но его не назовешь жирным, отнюдь, он был именно массивным. Никто в преступных кругах не смеет его недооценивать, ведь он способен раздавить череп человека, будто спелый арбуз. Начиная с самых низов, с роли обычной шестерки в банде, он дошел до уровня криминального босса. Сумел построить криминальную империю, что охватывает Нью-Йорк и близлежащие штаты, играя при этом роль законопослушного гражданина, успешного бизнесмена и щедрого мецената, уничтожая, запугивая или шантажируя свидетелей, подкупая судей, прокуроров и полицейских. 15 лет он держит всю преступность в Нью-Йорке и в окрестностях в жесткой узде, покровительственно позволяя мелким бандам появляться и исчезать в бесконечной череде бандитских войн, и играясь с полицией Нью-Йорка, ведя их по ложным следам, давая подачки в виде ненужных точек сбыта и бесполезных подчиненных. Но недавно все условия его игры были нарушены, и дело не в новоявленной героине Нью-Йорка, что появилось пару месяцев назад, отнюдь нет. Ее действия не сильно вредили его империи, прибыль из-за нее упала всего лишь на жалкие 2%, его подчиненные стали осторожнее на улицах и проявляли меньше активности, чтобы не попасться и не угодить в ее паутину. А те, кто попадались, были тупыми ничтожествами. Нет, ее появление даже принесло огромную прибыль, в виде экспериментального оборудования из одной лаборатории. Ей он также позволял геройствовать в его городе, даже думал наградить ее от лица Фиска, мол, такой вклад в жизнь Нью-Йорка. Дело во втором герое Нью-Йорка, что объявился лишь пару дней назад. Этот клоун, этот Джон Смит, спас семью раздражающего шефа полиции, что должен был отойти на пенсию еще в прошлом году, накрыл одну из баз, что поставляло оружие и наркотики мелким бандам, что оттягивали внимание полиции на себя и подставил под удар многие будущие махинации. А ведь он мог уже сейчас иметь во главе всей полиции Нью-Йорка своего человека, но и из этого он мог получить выгоду, взамен утраченной. Была спланирована операция по заманиванию всего спецназа полиции и верной шавки Бауэна, Джона Стейси в ловушку. Информаторам было передано, что на связь новоявленный герой не выходил, хотя если верить словам самого шефа, должен был. Но он снова появился внезапно и снова нарушил все планы. Из-за этого он потерял доверие партнеров из наркокартеля, что поставляли ему оружие и наркотики, ведь он давал гарантии, что с судном ничего плохого не случится, а они должны были напасть на суда береговой охраны. Но теперь судно арестовано, и он должен наркокартелю огромные суммы денег. Хотя деньги не проблема, они у него есть. Проблема именно в судне. Новое достать в кратчайшие сроки сложно. Но возможно, но вот верная команда для судна. Да, в этом есть и его вина, слишком долго он игрался с полицией. Нужно было давить их быстро и сажать на места своих прикормленных болванчиков. Но теперь пора показать им, кто главный в городе. Доктор Стилвилл, мистер Фиск ожидает вас. Послышался голос его секретарши из коммуникатора на столе. Владелец кабинета посмотрел на один из экранов, на котором шла трансляция с прихожей. Там перед дверьми его кабинета стоял, переминаясь с ноги на ногу, блестящий ученый, что держал в руках папку, и которого он сумел купить с потрохами. Фиск подошел к своему столу, взял пульт и убрал экраны обратно под потолок. Все же в дверь постучали, и в кабинет прошмыгнул Фарли Стилвилл. «Доброе утро, мистер Фиск», — нервничая произнес ученый. «Доброе», — спросил Кингпин, в его голосе слышалась злоба. «Может, для кого-то и доброе, но не для меня. Как там проходит наш проект? Вы знаете, я помогал Коннорсу с разработкой его, как вы назвали, сыворотки ящера, но она не должна была привести к таким эффектам, не должна была превратить его в ящероподобного монстра. Основная его формула была неизменна, но он добавил что-то еще, вот поэтому моя антисыворотка не устранила все последствия». «Ты это все уже говорил», — подметил Фиск и сел за свой стол. «Извините, увлекаюсь иногда», — вытащил ученый из кармана платочек и протер голову. «Но сейчас он хотя бы перестал превращаться в ящера». «Он больше не превращается в ящера», — уточнил заинтересованно Фиск. «Да, вероятно, это из-за его истощения. Вы ведь приказали держать его на минимальном пайке, а каждое превращение тратит ресурсы организма. Сейчас он выглядит как выходец из концлагеря, настолько он истощен, и даже так он все еще не раскололся». «Продолжай, это же не единственные новости». «Нет, я испытал на одном подопытном изначальную версию сыворотки ящера, сила превосходит человека незначительно, регенерация незначительна, по телу выросли несколько чешуек, а хвост сформировался не до конца. Спустя 14 часов он умер, организм не сумел перестроиться полностью. Вскрытие показало, что и внутренности не трансформировались до конца. Нарушение привычной работы органов убило подопытного, но я сумел разработать и испытать несколько версий сывороток на ее основе. Результаты неоднозначны. У первого подопытного, принявшего сыворотку с ЦОРП-1 и облученного излучателем, в организме выросли специальные железы, что вырабатывали яд, но яд остановил его сердце, и он умер. У второго подопытного кожа начала преобразовываться в хитин, чуть улучшилась мускулатура. Физическое усиление в два раза превосходит человека. Успех. Подался чуть вперед на своем столе Фиск. Но нет, не успех, к сожалению. Хитин хрупок, ломается даже от моего удара, и из-под нее начинает течь кровь. Новая не росла, мы его перебинтовали, но он умер спустя 29 часов, раны не заживали, новый хитин не рос, кровь не переставала течь. Вот фото. Стилвилл вытащил из папки несколько фото и протянул Фиску. «Досадно», — сказал Фиск, просматривая фото, на котором был запечатлен человек, но с темно-зеленой чуть блестящей кожей. На другом фото были приближены, и было видно, что это не кожа, а хитин. «Я также испытал Вольф-1, она оказалась успешной. У подопытного на всех волосяных участках начал расти мех, то есть на голове, лице, руках, ногах, на груди, в паховой области. Вот фото», — дал ученый следующую пачку фото. «Сильный нюх, практически собачий, улучшен слух, большинство зубов заострились, а челюсть чуть вытянулась. Строение ног изменилось незначительно, ногти преобразовались в когти, но внешний вид в основном остался человеческим, даже несмотря на мех. Повышенная скорость бега, свыше 40 км в час, повысилась выносливость, физическая сила повысилась незначительно. Если до испытаний подопытный поднимал с трудом 40 килограммов, то после максимум его стал 90.